Это слово я произнес без малейшего оттенка иронии. Я не стал подвергать сомнению чувства графини, которые она испытывала к своему супругу. То, что она позволяла себе в его отсутствие, совсем не вызывало во мне сарказма. Тем более, что мысленно я уже был в отеле «Дель Прадо». Но сеньоре Лопес явно не терпелось хоть как-то оправдаться передо мной. «Я действительно люблю мужа. Неужели не верите?» «Правда, я с вами и...» «Нет-нет, графиня, я искренне вам верю». «Черт возьми! Скажи сеньору Лопес сейчас, что Луна — это фрикаделька из мяса, я бы тоже с ней согласился». Графиня подошла ближе и, положив руку на мое плечо, легонько сжала пальцы. «Я совсем не лукавлю, когда говорю, что страстно люблю своего мужа, но в то же время очень сожалею, что нас прервали. Вы понимаете? Возможно...» «Да, конечно», — прервал я излияние сеньоры Лопес и, даже не похлопав ее по бедрушку, выбежал на улицу. Генерал показался мне неплохим малым. Более того, я испытывал к нему симпатию. Зачем мне было связываться с его красавицей-женой? Оставив ее одиноко стоящей в дверях, я забрался в такси. «Отель Дель Прадо», — сказал я водителю. «При 200 км/ч машина не развалится?» Прибыв в гостиницу, я сразу же направился проведать Баф. При первом же легком стуке дверь в ее номер отворилась. Это еще ничего не значило. Я вошел внутрь и через пару минут понял, что девушки в комнате нет. Два стула были перевернуты, на полу виднелись пятна крови. Глава 10. Только через полчаса мне удалось узнать, что произошло в гостинице. Не особенно надеясь на успех, выйдя из комнаты Баф, я постучался в номер доктора. Никто не ответил. Мне пришлось обследовать весь отель «Дель Прадо», заглянуть в бары, пройтись несколько раз по холлу. В конце концов, я подошел к стойке администратора. Там мне сообщили о случившемся. Сеньорита Баффингтон внезапно заболела. Приезжала скорая помощь. Из номера сеньориту вынесли на носилках, отвезли ее в американо-британский госпиталь ABC. Произошло это, наверное, около часа назад. Нет, администратор врачей не вызывал. Должно быть, в больницу позвонили из номера, ответили на мои расспросы. Узнав у дежурного на коммутаторе, что из номера БАФ никто не звонил, я тут же связался с госпиталем ABC. Там мне ответили, что они не слышали ни о Сьюзен Баффингтон, ни о докторе Баффингтоне, и машину скорой помощи в отель «Дель Прадо» не посылали. Услышав это, я растерялся. Где теперь искать Баффингтонов? Единственное, в чем я не сомневался, так это то, что Баф исчезла, и что ее увезли силой те же люди, которые захватили и ее отца. Еще полчаса я метался по отелю, пытаясь отыскать хоть какую-то улику, которая бы помогла мне напасть на след доктора и его дочери. Но это было все равно, что найти иголку в стоге сена. Я даже позвонил в полицейский участок в надежде переговорить с капитаном Эмилио и выяснить, не приложил ли он руку к их похищению. Если капитан хоть словом обмолвится о своих связях с Бельчардо, то я готов поочередно выбивать ему оставшиеся зубы до тех пор, пока он не сознается, где находятся Баффингтоны. В участке капитана Эмилио не было. Адрес, по которому он живет, сообщить отказались. Желая связаться с Виламантесом, я позвонил генералу Лопесу. Возможно, через Виламантеса я мог бы выйти на Бельчардо или капитана Эмилио. В эти минуты я, словно утопающий, был готов ухватиться за любую соломинку. Мой звонок разбудил генерала. Он сказал, что, как это ни удивительно, но домашнего адреса Виламантеса не знает и вообще не представляет, как его найти, тем более в столь поздний час. Оказывается, генерал в поисках Виламантеса уже обзвонил всех, кто был с ним в той компании, и никто не имел ни малейшего представления, где тот живет. Положив трубку, я в отчаянии несколько раз стукнулся головой о стену. Было уже половина второго ночи. Стала сказываться накопившаяся за день усталость. За сегодняшний вечер мне уже пришлось пропустить более 10 стаканов спиртного, так что 11-й моему самочувствию не повредит. Я решительно направился в бар «Монтенегро» и принял на грудь двойную порцию виски. Мгновенно в желудке у меня потеплело. Виски, вдобавок к ранее выпитому рому, слегка ударило в голову, и я снова взбодрился. Волнение стало постепенно проходить. На сегодня хватит. Со следующей порцией меня развезет, — подумал я. И тут в моей памяти всплыли серые глаза Баф, с укором глядящие на меня. Казалось, я вновь услышал ее слова. «Шел, я хочу, чтобы ты остался. Я боюсь. Пожалуйста». Однако мне пришлось оставить ее одну. Я должен был заняться делом графини. Мог ли я тогда знать, что с Баф непременно что-то случится? Как ни пытался я оправдаться перед собой, у меня ничего не получалось. В том, что Баф исчезла, была и моя вина. Я выпил еще одну двойную порцию виски. «Ну, соображай же, Скотт, это же для тебя ничего не стоит. Еще один стакан, и ты сможешь решить любую проблему, пусть для этого придется перевернуть весь мир». Но время летело, а я так ничего не мог придумать. Я оперся локтями о барную стойку, и тут меня словно ударило током. Моник! Как я забыл о ней! Я настолько был поглощен тревогой о судьбе Баф и доктора Баффингтона, беготней по отелю, расспросами служащих, что совсем забыл о Моник. Может быть, и с ней что-то случилось. Поставив стакан на стойку, я отыскал глазами дверь и, стараясь не качаться, вышел из бара. Поднявшись на лифте на 4-й этаж, я подошел к номеру Моник и постучал в дверь. Никто не ответил. Я снова постучал в дверь и дернул ее. Она слегка задрожала, но не открылась. Меня охватила паника. Моник тоже не было в отеле. Всех похитили, а, возможно, уже и убили.